Жак де Моле. Тибо Годен умер в 1293 году, и преемником его стал Жак де Моле. Он получил белый плащ в командорстве Бон в 1267 году из рук прибывшего туда с визитом Гуго де Перо. К моменту избрания великим магистром ему исполнилось 50 лет. Какая судьба ожидала при нем орден тамплиеров? И что можно сказать о положении храмовников сравнительно с положением госпитальеров и тевтонских рыцарей? Оно было самое неблагоприятное. Госпитальерам принадлежали значительные владения на Кипре. За отсутствием военных действий они могли продолжать заниматься лечением больных и раненых в своих госпиталях, а также предоставлять приют беженцам из Святой Земли. Тевтонские рыцари еще задолго до падения Акры большей частью перебрались в Пруссию, где их ожидала величайшая удача. Можно считать, что именно они заложили основы и прусского королевства, и германской империи. Тамплиеры же на Кипре оказались не у дел. Их преимущественно военное призвание было здесь бесполезно, не нужно и даже навлекало на них подозрения. Возможно, Жак де Моле это понимал, но тщетной оказалась его попытка в 1303 году вернуть остров Тартосу с целью обустройства там надежной базы для предполагаемого, иллюзорного отвоевания Святой Земли. Перед ним были два пути решения проблемы. Либо вернуться на запад, но с какой целью? Либо вступить в переговоры с киприотами и госпитальерами о выделении тамплиерам достаточной территории, чтобы выстроить на Кипре главную резиденцию и готовить будущий реванш. Он выбрал первое и возвратился во Францию во главе истинно княжеского кортежа, абсолютно не подобавшего этому магистру, без сомнения, овеянному славой, но побежденному. Жак де Моле был далеко не гениальным человеком, и не будет преувеличением сказать, что в двух чрезвычайно важных для судьбы ордена случаях тамплиеры сделали неправильный выбор. Когда накануне сокрушительного поражения при Хатине, 1187 год, они избрали великим магистром темного авантюриста Жерара де Ритфора, и когда они остановили свой выбор на Жаке де Моле. Нужен был человек, наделенный твердым характером и острым умом, вроде Пьера де Краона. Но Жак де Моле, несомненно обладавший похвальным мужеством, хотя это и не пошло на пользу ордену, был начисто лишен рассудительности и воображения. Подобного сорта люди, поднявшись на более высокую ступень после того, как долгое время находились в подчинении и ожидании, устраиваются с комфортом и чванятся, не замечая подстерегающие их опасности и не задумываясь над тем, что существующие порядки не вечны. Образцово-героическая смерть, принятая им перед лицом своих палачей, свершившийся в нем возвышенный переворот, несомненно, искупают его промахи, но не могут скрыть его интеллектуального убожества. Убожество истинного, а не мнимого, со всей отчетливостью проступающего, по крайней мере, в одном документе – докладной записке, в которой он представил папе проект слияния орденов тамплиеров и госпитальеров. Первая мысль о таком слиянии возникла еще до падения Акры. В нем видели средства погасить соперничество и скоординировать усилия двух орденов, направленные на спасение Святой Земли. Этот проект, обсуждавшийся на Лионском соборе 1274 года при папе Григории X, а затем и при его преемниках Николае IV и Бонифации VIII, был отвергнут. Но затем Филипп Красивый вновь предложил его Клименту V. Демарш французского короля имел поводом гипотетическую надежду на возвращение Святой Земли, а в качестве истинной цели – стремление отдать духовно-рыцарские ордена под началом одного из своих сыновей, иными словами, поставить под свой контроль. Папа Климент V консультировался по этому поводу с Жаком де Моле, докладная записка которого, направленная в качестве ответа, свидетельствуют о его большой умственной ограниченности, даже мелочности. Он счел подобное намерение недостойным двух столь славных орденов и опасным для рыцарских душ, ибо дьявол не применит посеять раздор между ними. Слишком неравны они были по своему благосостоянию, и дележ был бы несправедливым. Их уставы различались, и было бы очень сложно принудить братью изменить свои привычки. Бедняки, например, ничего не выиграли бы от этого проекта. Напротив, они могли лишиться пищевых раздач, практиковавшихся тамплиерами. Невозможно было бы допустить существование в одном городе двух командорств. Между ними непременно сложились бы натянутые отношения, отсюда сокращение число командоров, другой источник серьезных раздоров. То же самое ведь касалось и высших орденских лиц. Предполагалось, что слияние двух орденов положит конец их соперничеству, но такой шаг, по его мнению, нанес бы вред Святой Земле, ибо это соперничество всегда служило источником чести и благополучия для христиан, для сарацин же наоборот, потому что, когда госпитальеры предпринимали поход против сарацин, тамплиеры не успокаивались, пока не совершали подобное или даже большее, и те поступали так же. По мнению Жака де Моле, если бы не подобное соперничество, тамплиеры и госпитальеры не прилагали бы столько усилий. Паломники не находили бы приюта, братья-служители не имели бы прибежища в столь большом количестве. Словом, единственное удобство, которое сулило слияние – уменьшение расходов. Возможно, стало бы проще защищать свои права и имущество в случае спора. «Всем известно, – писал великий магистр, – что некоторые народы проявляли великое рвение к делам веры. Однако ныне это совершенно переменилось, ибо большинство людей скорее расположено брать от религии, чем отдавать ей. Аргументация слабая, следует признать. Словно святая земля все еще принадлежала христианам, и духовно-рыцарские ордена по-прежнему конвоировали паломников и рекрутировали братьев-служителей или туркополов. Но магистр ордена тамплиеров сочинил свою странную записку спустя годы после злополучной высадки на остров Тартосу. Он же понимал, что партия безвозвратно проиграна. Вследствие этого стоило задуматься, как использовать военную силу и богатство ордена. С другой стороны, если он был искренен, действительно намереваясь вернуться в Святую Землю и возвратить потерянные замки, то какое отсутствие здравого смысла? Возможно, этот несчастный в своем тщеславии просто не хотел уступить дорогу магистру ордена госпитальеров. Другой, на его месте, отождествляя себя с орденом, постарался бы красноречиво выразить всю безмерность подобной жертвы. Или же, помня о предназначении ордена храма, постарался бы разобраться, соответствует ли слияние двух орденов интересам христиан в Святой Земле. Но Жак де Моле не отличался ни глубиной мышления, ни красноречием. Захваченный врасплох демаршем Климента V, он упирался, лукаво копаясь в мелочах и обходя молчанием главное.